Женька пришел домой со школьного вечера и упал на диван. В квартире стояла тишина. А еще совсем недавно этот дом был наполнен жизнью. Мать суетилась на кухне. Женька рычал на Танюху из-за того, что та вечно врубает музыку. Таня, в свою очередь, подкалывала брата его любовными похождениями. И чего ссорились? Чего делили? Все это в прошлом. Как-то покатилось все наперекосяк со смерти отца. Женька тогда был обормот из обормотов. После 9-го школу бросил. Бегал с парнями, девчонками. Бывало, и домой не всегда приходил ночевать. Пьянки-гулянки. Правда, к отцу на работу ходил исправно. Тот, еще когда принимал сына к себе, предупреждал строго, что халатности не потерпит. А потом все. В армию не забрали только потому, что мать в больнице лежала. Татьяна училась, и Женька остался единственным кормильцем. А уж когда сюда переехали, от Танюхиных дружков подальше, решил школу закончить. В вечернюю подался. Расписание в школе удобное. Можешь время для учебы выбирать в течение дня или вечера. Он выбрал группу, где ребята больше подходили по возрасту. Там и Дашу встретил. Хмурой и неприветливой она ему показалась в первый раз. Это Женька потом всю подноготную узнал. Узнал и прикипел. Радовался, когда девчонка понемногу с ним оттаивать начала. Видел, что секреты свои доверяет, про сынишку рассказывает. Да, видимо, напридумывал лишнего. Планов понастроил. А вышло все не так. Любил он Дашу, чего там. Может, потому так хотелось думать, что и она к нему то же самое чувствует. Но сегодня он сам понял, что ошибался. Даша любит, да только не его, не Женьку. Она ведь светилась вся. Каждый взгляд ловила этого своего льва. А какая тихая и покорная! Женька и не знал ее такой. Парень замотал головой. Что ж, Брутич нормальный мужик. Правда, ей 19, а ему за 30. Да кто теперь на это смотрит? Надо бы порадоваться за девчонку. Наконец-то встретила хорошего человека. Сейчас хоть жить сможет по-человечески. Не будет голыми ногами перед сытыми харями дрыгать. Порадоваться надо. Да только с каждым днем все горше. И правда, говорят, беда одна не ходит. Уж кажется, столько несчастья выпало на Женькину голову, так нет, еще не все. Любимого человека в такую неприятность втянул. Женька осмотрел свою комнату. Скоро он сдаст квартиру в аренду, а сам уедет к себе на родину, в Подмосковье. Не потому, что зовут родные края. Нет, не зовут. Да только отсюда гонят. В дверь долго назойливо звонили. Кому еще не спится в такое-то время? Парень нехотя поплелся открывать. На пороге стоял взъерошенный Севка. Позади него маячила щуплая фигурка. «Мы к тебе. На ночь пустишь?» Зашел Ильченко, пропуская 14-летнего братишку. «О чем разговор? Конечно, пущу. Проходите на кухню, поедим чего-нибудь, а то мне одному не хочется». Женька бессовестно врал, но появление братьев означало, что дома опять люди. «Спасибо, Жень, я не буду, если вот только его покормить». Севка провел брата в ванную. Женька достал банку тушенки и поставил на плиту кастрюлю для макарон. «Чего там у вас? Опять шум?» «Ой, не говори. Домой, ну хоть не заходи. Пришел. У матери батюшка с пьяного угару зуб вынес. Все в кровище. Оба от водки себя не помнят. Целая батарея какой-то сивухи. За столом все местное бичевье». Севка устало мотнул головой. Отец на мать кинулся, а этот дурак малолетний полез разнимать. И ему досталось. А эти алкаши вонючие еще жучат. Дескать, щенок на отца кидается. Дай ему, кореш, как надо, чтобы встать не мог. А кореш и рад стараться. Пацана чуть не замочил до инвалидности. Я когда пришел, Всех этих педагогов, мать их, вместе с батюшкой нахрен по стенам размазал. Батя в отключке, компанию эту с лестницы поспускал, так мать на меня же с бутылкой кинулась. Кормильца искалечил. Севка непрерывно курил, рука с сигаретой дрожала. Хрен с ним со мной, я привык. Но пацан из интерната приходит один раз в неделю, и то умудряются бойню устроить. Из ванной вышел Антон и робко топтался, стесняясь пройти в кухню. Мальчишка был невысокого роста, худенький, светловолосый, с испуганным взглядом, совсем не похожий на Севку. Тот встал и принялся рассматривать лицо братишки. Вот сволочь! Бровь парню рассек. Обнял мальчишку за плечи. Пойдем-ка я сам тебя умою, а то у тебя шея, как кирзовый сапог. Сев, ты его всего в ванну закинь. Чего парня по кускам мочалить? Точно. Давай, Антоха, живо раздевайся и весь залазь. Уф, в такой ванне мыться приятно. Учись у хозяина, видишь? Женька хоть и мужик, а мыло себе выбирает, как изысканная дама. Севка, смеясь, намыливал Антона, с заботливой осторожностью щадя синяки и ссадины, доставшиеся парню от родного отца. Женька понаблюдал за братьями и пошел стелить в спальне чистое белье. Вот ведь тоже судьба у парней. И отец, и мать живы-здоровы, а из-за водки рехнулись совсем. Из ванной вышли мокрый Севка и Антон, завернутый в полотенце. Женька протянул мальчишке махровый Татьянин халат. «Надень, он чистый. Ничего, что девчачий, тебя сейчас никто не видит. И за стол садись». Старший Ильченко еще хлюпался в ванной, споласкивая носочки и трусики брата. Антон быстро наелся, разрумянился. Веки его стали тяжелеть, хотя он стойко боролся со сном. «Пошли, герой!» Женька уложил парня в чистую постель, поправил одеяло и смешно сморщил нос. «Спокойной ночи!» Севка уже возился с посудой. Женька налил себе и другу по здоровой кружке крепкого чая. «Антон, в каком классе?» «В 8-м». Ильченко опять закурил и нахмурился. «Знаешь, Жень, если отец еще раз парня тронет, я его убью. Зашибу насмерть». «Брось! Кому этим лучше сделаешь? Ты сядешь. Мать такого же хмыря притащит, а у Антошки вообще никого не останется. Переходите ко мне с Антоном, доживите спокойно, я все равно уезжаю». «Какое там все равно? Тебе знаешь, сколько могут отвалить за аренду, а мне не по карману. Да кончай ты все на деньги переводить. Я знаю, как тошно может быть. А бабки я и без квартиры заработаю. И потом... Чего это я неизвестно кого буду в свой дом пускать? С вами спокойнее. А ты и парня из интерната сможешь забрать. С парнем-то вот ни черта не получается. Сейчас отсрочка закончится, в армию загребут. А с ним что? Опять папе с мамой. Ты сам видишь, что творится. Лучше уж пусть в интернате. Там хоть сытый. А ты с Александрой поговори. Может, какое-нибудь опекунство оформить? «Не знаю. Вот я и говорю. Поговори с Александрой, с Галиной Дмитриевной. Они бабы нормальные помогут. Александра же уходит из школы, ты что, не слышал?» «Да я чего-то со своими делами. А куда она теперь?» «В турфирму какую-то». Севка немного помолчал, потом начал высказывать другу свои сомнения. «Она вообще в последнее время странная какая-то, как замороженная». Мужик у нее появился, ходит за ней хвостом. Она делает вид, что все у них на мази, а сама от него шарахается, как от зараженного. «Точно. И сегодня на вечере где-то пропадала», задумчиво подтвердил Женька. «Вроде как уходить собирается, опять же, неизвестно куда и когда. Все тянет чего-то, выжидает. А по нынешним временам какая фирма тебя ждать станет? Черт знает, зачем ей этот спектакль. Может, боится чего-нибудь?» – предположил Женька. «А ты?» – вдруг уставился на друга Севка. «Я? Ты тоже боишься?» Ильченко внимательно посмотрел на Женьку. Потом, краснея, но с мужской прямотой начал. «Ты меня, конечно, прости, если что не так скажу, я понимаю, горе. Но почему ты успокоился? Я бы уже всю слесарку на кирпичики разложил, дергача бы инвалидом сделал. Все ведь знают, что в этом болоте творится». «Не ори, милиция разбирается», — сквозь зубы бормотал Женька. «Милиция? А ты сам-то туда хоть раз наведывался? Вот Александра наша, одинокая беззащитная баба, и та бегала, перед ментами кулачками трясла. А ты как крот, только зарываешься глубже. Не тронули тебя и... «Заткнись!» — вскочил побелевший Захаров. «Заткнись и уясни! Я ни одной кровинки им не простил! Ты слышишь меня? Ни одной!» Женька опустился на стул и сжал голову руками. Не мог он теперь рассказать Севке, как в школе на перемене сгробастал в кулак маленького, тщедушного Цветкова, подпевал у дергача и прошипел ему в перепуганную физию. «Слушай, ты, одуванчик, передай своему дергачу или кто у вас там, что найду и зашибу. Сразу же, при первой встрече, он знает за что. Вот беги сейчас и передай, что я по пятам за ним ходить стану, пока в гроб не вгоню». Этим же вечером в квартире Захарова раздался звонок, и в комнату вошли двое. Женька не знал их. «Мы это... Ты дергачу привет передавал? В дом-то впусти, не дело у дверей говорить!» — обратился к нему высокий парень в черной куртке. «Да кто с тобой вообще говорить собирается, падаль?» — вскипел Женька. «Ты это... Не бушуй вхолостую. Короче, мать и сестру твоих мы не трогали. За базар отвечаю. И еще велели передать. На нас мокрухи нет, но станешь тыкаться куда не надо — будет. Начнем с Дашки Литвиновой. Или с пацана ее. Усек?» «Сука!» – рванулся Женька, но тут же резкий удар сшиб его с ног. Второй гость свое дело знал. «Хрен вы достанете Литвинову, козлы!» «А чего доставать?» – прицелился и щелкнул. «Не проблема. Не таких крутых убирают. А девку с детем грохнуть проще простого. А не боитесь, что я Брутичу ваши песни передам? Он мужик не хлипкий. И за Литвинову в порошок стереть может. Ну и что? Сотрет какого-нибудь наркошу. Нам не в убыток. Ты ж не дурак, понимаешь? Мы не сами девку кончать будем. Да и кроме Дашки Литвиновой можно потихоньку твоих друзей прорядить. Севку, Вовку Толстого, училку вашу. У них-то такого Брутича нет». «Да ты не пали глазами! Я ж тебе говорю, твоих не мы решали. Если честно, Танькина смерть нам здорово планы попутала. Теперь ментяры за нами с лупой ходят, а нам это без надобности. Дело у нас серьезное, без возни нужно. Вот поэтому ты на пару месяцев сдохни. Короче, не согласишься по-доброму. Помни, Литвинова твоя живет, пока ты в норе сидишь. Ага. И еще не думай, что самый умный. В этом районе мы как в деревне живем. Каждый вздох слышен, усек? Так что отдыхай. А еще лучше смотайся отсюда, да по-быстрому. Это в твоих же интересах». Уже уходя, парень обернулся. «Да, а к синяку бодягу приложи, а то видок у тебя». После их ухода Женька поплелся в ванную и подставил голову под холодную воду. Надо было прийти в себя. А потом долго сидел на кухне и, не переставая, курил одну сигарету за другой. Непрошенным гостям он поверил сразу. Поверил, что к убийству не причастны, а еще что запросто могут выполнить угрозы. Что же он, дурак, наделал? Под дуло поставил Дашу с Кирюшкой, а еще Севку, Вовку, Александру, да мало ли кого. Что там этот длинный говорил? Дело у них какое-то. И надо месяца два подождать, так вроде. И что, все это время Дашу на мушке держать будут? Бред. А если нет? Эти-то смогут, чего им? Не зря же долговязый разъяснял. Сунут наркоши стрелялочку. А он тебе за пакетик сутками дежурить станет. И еще большой вопрос. Не сорвет ли у него крышу когда-нибудь просто так? От скуки? Вот и думай. Или справедливость восстанавливать? Или действительно перекантоваться несколько месяцев? Подальше слинять куда-то? Женька всю ночь не мог глаз сомкнуть, а наутро принял решение. Пусть его считают трусом. Но рисковать Дашей и малышом не будет. И ставить под пули ребят тоже не станет. Уедет в самое ближайшее время. Но он вернется. Через 2 месяца никто и знать не будет. А он вернется. И тогда, никому невидимый, он из-под земли. Женька играл желваками. Кулаки сжались сами с собой, а сердце наливалось холодной решимостью. Сейчас Захаров не мог сказать Севке о своем решении. Друг был горяч и не выдержан. Запросто дров наломает. «Севыч, ты меня знаешь. Я не изменился. Только немного поменялись обстоятельства», — уже спокойно объяснил он другу. Неизвестно, понял его Ильченко или нет, но тема на этом была закрыта.